Но Светка не собиралась ничего отрицать. Она сидела в чужом дровяном сарае, опухшая от слез. Вид у нее был настолько жалкий, что даже названный братец передумал устраивать над ней расправу. Однако Ольга после разговора с фрицем, пусть и пострадавшим, была настроена неумолимо. «Ты, дрянь такая, ты хоть понимаешь, что натворила?» «Да», — ныла Светка, морщась и держась за голову. От плодотворной, длительной, да к тому же бесшумной истерики она дрожала и икала попеременно так, что щепа для растопки сыпалась сверху. «Да ей теперь бежать свечку ставить, толщиной с дуб», — мрачно вставил Колька. «Дойди эта пачка до всех заключенных». «Эх!» Сгоряча Санька, иссякнув на слова, отвесил сестрице крепкий подзатыльник. Она немедленно разревелась вновь, уткнулась у него, обхватила руками. «Ну вот», — застыдившись, он тоже обнял дуреху. «Чего сырость-то сейчас разводить? Ты, курица, сообрази, вот если бы фриц рассказал врачу или милиционерам, кто ему эту соль подогнал? Соображаешь? Это же убийство. Массовое. К тому же военнопленных», — немедленно вступила Ольга. «Это не твое личное дело, это дело политическое. Это подрывает международный авторитет нашей Родины. Международный авторитет, Света!» «Оль, ну не дави!» — попытался встрять Колька и немедленно получил отпор. «Ты кого покрываешь, Пожарский? Она же нач штаба, она же актив! Свинья в овчине!» «Почему свинья-то?» — переспросил Санька, потихоньку переправляя сестрицу себе за спину. Неистребимая привычка постоянно заступаться за это плаксивое и любимое существо. «Да уж не волк точно», — пояснила Оля, переводя дух. Этот глупый вопрос почему-то подействовал на нее успокаивающе. Во всяком случае, желание отвинтить эту тупую голову с косичками поугасло. «А кто?» — немедленно осведомился Колька, уловив этот момент. «А вот ты ее спроси, кем она себя во сне видела, чей подвиг повторяла?» «Зины», — едва слышно икнула Светка, отрывая от Санькиной рубахи зареванную мордочку. «Что за Зина?» «Портнова». «Ты дура?» — прямо спросил брат, отодвигая ее от себя и вглядываясь пытливо. «Зина не военнопленных травила, а захватчиков». «А все равно враги», — угрюмо заявила Светка. «Дура». Горестно, точно подтверждая диагноз, сообщил окружающим Санька. «Эх, товарищи, каких людей теряем?» Пришла пора Кольке напомнить. «Полегче, сам-то давно ли в себя пришел?» «Я покаялся, встал на путь исправления и сотрудничества», твердо заявил Приходько. «А это вот...» «С этой вот мы сейчас поработаем», пообещал Колька, начиная расстегивать ремень. Светка, сообразив, к чему идет, взвизгнула, поползла по крабье, перебирая руками и ногами, ткнулась в штабель. Посыпались дрова. «Ну, вылезай, вылезай», — пригласил Колька, шлепая ремнем по ладони. «Там все равно стена крепкая, не просочишься». «Не вылезу», — трусливо, но решительно заявила мелкая из-за кучи. «Ты драться будешь?» «Обязательно будет», — подтвердила Оля. «Я его знаю. Но есть идея». «Какая?» — проблеяла Светка из-за баррикады. «Ты нам честно рассказываешь, зачем ты это все натворила, а мы тебя не будем пороть». «А в милицию?» «И в милицию не поведем», — подтвердила Оля. «А фриц никому ничего не расскажет. Он поклялся». Светка, ворочаясь, как крупная мышь, вылезла из-под полешек. «Никакой он не фриц», — угрюмо заявила она. «Его дядя Коль зовут. Он мне гимнаста на перекладине подарил, который кувыркался». Рассказ о проникновении коварной диверсантки в среду военнопленных занял не более четверти часа. Сначала обменялись. За фанерную игрушку Светка принесла какую-то снеть, потом слово за слово подружились. Дядя Коля показывал девчонке фото своих дочек, рассказывал, как в плен попал. Она ему рассказывала про себя, про свои радости и злоключения. Выяснилось, что дружба эта длилась ни много ни мало 3 месяца, и об этом понятия никто не имел. И вот по истечении целых 3 месяцев эта зараза, не моргнув глазом, подсовывает доверчивому другу отраву. Некоторое время по окончании рассказа все молчали. По лицу Кольки было видно, что желание снова задействовать ремень вспыхнуло в нем с новой силой. Выражение на физиономии Саньки было такое скверное, что и сказать нельзя. Оля, стараясь подбирать слова и говорить помягче, наконец спросила. «Светочка, как же ты могла так?» «Я сама не знаю. Я бы ни за что!» — крикнула девчонка, зажмурившись. «Но приказ есть приказ. Она мне сказала, я и сделала». «Кто она?» — зло выплюнул Санька. «Баба-яга? Смерть с косой? Подляна одноглазая?» «Лиза», — трусливо призналась Светка. «Что за Лиза?» — осторожно осведомился Колька. «Чайка». «Чайка», — повторила Оля. «Это что, фамилия такая?» Светка на минуту задумалась, но потом глянула с удивлением. «Оля, неужели ты не знаешь, кто это?» «Я-то знаю», — осторожно призналась Оля, — «но не совсем уверена». «Как же так? Она же пионер-герой, герой Советского Союза», — с укором напомнила Светка. «Организовывала отряд, била фашистов. Неужели ты не знаешь?» «Та Лиза, которую знаю я, была расстреляна фашистами в ноябре 41-го», — заметила Ольга. «Ну, значит, это другая», — без тени сомнения заявила Светка, и в ее голоске даже послышалось превосходство. «Вот, взрослая комсомолка, а я и то больше знаю. Чайка — это, может, подпольная кличка. Она хорошая. Она говорила почти как ты, только прямо. Бдительность должна же быть, должна. А мы... Она же партизан. Она видит, что после войны все бдительность утратили. Занимаются своими делами, а на оборону плюют. Взрослым что? Взрослым некогда. А коли война будет, то нам придется. А мы не готовы. Да. Ну, учит нас многому». «Чему, например?» — прищурился Санька. «Людей травить?» «Врагов», — поправила Светка. «Он хоть и хороший, дядя Коля, а все равно. И вообще не то. Она объясняла, как ты, Санька, что плохо, когда у одних много всего, а у других ничего», — охотно пояснила девчонка. Санька порозовел, но ничего не сказал. «Сковородки-простынки к чему?» — напрямую спросил Колька. Светка насупилась, глядя в угол. «Ну, не получилось у нас с Настикой. Это же не хлеб тырить. Не выходит у меня. Вот и того». Как бы спохватившись, Светка задрала нос. «А что, к чему? Вот и к тому. Зачем нам 2 сковородки, если и одной хватит?» «Ну так и отдала бы тому, у кого не одной!» — взвился Санька с явным облегчением. «Чего на рынок тащить?» «Как же, Санька, ты же сам говорил». «Мало ли, что я говорил». «Вот и Лиза тоже говорила», — охотно пояснила Светка. «На образование, на покупку книжек, на подписку. А подкопим денег с вражеских сковородок, купим пишущую машинку». «Зачем?» «Ну как же? Печатать воззвание», — пояснила девчонка, как несмышленышем. «Так это вы эти глупые листки лепили?» — вытаращился названный брат. «Ничего и не глупое, сам такой. Тренировка же. А то будут настоящие, а клеить никто не умеет, а листовки денег стоят, и клейстер». «Ой-ой-ой!» — только и простонала Оля. «Ну а дрова что?» — припомнил Санька незаслуженную обиду. «Зачем дрова минировали?» «Это простите», — прямо повинилась Светка. «Тут я сама и виновата тоже. А чего эта бабка крапивой по ногам?» «А зачем чужую смородину жрать?» — крикнул Санька. «Ах, чужую!» Со значением протянул Колька, и снова Санька увял. «Проехали!» Решительно, хотя и угрюмо заявил он, и снова обратился к сестре. «И что, петарду тоже тебе эта Лиза дала?» «Не», — Светка снова помотала головой. «Лиза сама говорила, что надо проявлять эту, как ее, смекалку». «Ну, я и подумала, вот кулачка как раз для этого. Про новые формы пролетарской борьбы». «Ну и петарду сама нашла, в кладовочке». «Что за кладовочка?» «А которая в голубятне, в подполе, на первом этаже». Колька обменялся с Олей быстрым взглядом, та чуть заметно кивнула. «Вот что, Светик, а как Лиза ваша чайка выглядит?» — спросил Николай. Светка воодушевленно описывала то, что ребята и сами прекрасно видели, особенно Колька. «Волосы черные, глаза черные, красивая, ужасть!» Оля лишь уточнила. «А форма? Вот тут, на погонах, змея с чашкой?» «Да, как на аптеках рисуют», — подтвердила Светка. «Вроде бы все искренне говорит», — размышляла Оля. «И все-таки не лишним будет проверить». «Скажи, пожалуйста, а когда вообще вы встречаетесь?» «По четвергам», — ответил за нее Санька. «Ну да. А ты откуда знаешь?» — изумилась Светка. «Беда у тебя с головой», — заявил брат с превосходством. «Даже из дому незаметно исчезнуть не можешь. Дело ясное. Как тетка Анна орать начинает, стало быть, мелкая из дома свалила невесть куда». «А орет она», — деловито подхватил Колька. «По вечерам четвергов. Все сходится», — отметила Оля, хлопнув в ладоши. Светка только ресницами хлопала и переводила с одного на другого изумленные, а то и восхищенные взгляды. Оля призвала к порядку и самокритичности. «Ну ладно, ладно. В общем так, Светик, ты же понимаешь, что мы, как это, сознательные граждане», — подсказал Колька. «Да еще и комсомольцы. Не можем остаться в стороне. Надо, понимаешь, готовиться, перенимать опыт, так?» Светка истово закивала головой, того и гляди, тонкая шейка переломится. «Ну так вот, в следующий четверг возьмешь меня с собой, понятно? А мы с ней только и встречаемся, к электричке на 8:30. С готовностью доложила Светка. «Других не будет. Надо ей доложиться, что не вышло ничего. Я и так хотел кого-то попросить с собой пойти, боязно ведь». «Да», — тревожно сказала она. «Но у нас все секретно, прям как у нас тогда. Тебе, Оле, очень надо? Это важно?» Оля заверила, что честное пионерское «надо» и очень важно. Да нельзя довольный Остапчук, завершив необходимые процедуры по опознанию сковородок и постельного белья, пригласил Акимова на чай с вареньем. Алевтина Феликсовна принесла баночку какой-то амброзии из зеленых хрустящих штук. «Грецкий орех», — пояснил Иван Саныч Сергею. «Вкусно до чрезвычайности. У нее родственники в Ташкенте. Или в Джамбуле». «Да, легко перепутать», — пошутил Акимов с аппетитом, облизывая ложку. «Эх, если бы все наши дела разрешались так же легко». Остапчук даже обиделся. «Ничего себе легко. Тетки надежные на рынках сами собой не вырастают. Что же, по-твоему, агентура ничего не стоит? Легко ли ее наработать?» «Да я не про то». «То-то. Это труд многих месяцев, а то и лет. Вы-то там на курсах своих лучше всех все знаете. По книжкам, само собой. А я вот тебе скажу, что и до войны, и во время нее. Не будь негласных, вас и кормить-то было бы некому. Не подсаживай мы своих человечков, кого на маршрутик, кого в камеру, а кого и напрямую в блатхату. Вам, фронтовикам, возвращаться некуда было бы». «Да погоди ты, Иван Саныч». «Сам погоди. Вы там витаете в своих империях. Презумпция невиновности, алиби и прочее. А мы тут на земле такую работу ведем. Вам и не снилось? Это ты истребитель там, под облаками. А нам приходится по земле брюхом ползать. Что мы стоим без агентов?» Акимов неопределенно хмыкнул. «То-то же. Ничего. Ноль с кобурой», — кивнул сержант. «А вот полазай по грязюке, поищи, как свинья желудей, энтузиаста честного, справедливого, который стучать будет по зову сердца, ибо долг гражданский, или просто болтуна, перед которым покажешься начальством кабинетным. Он и рад сдать. А то и мстителя. Да, этот куда важней». Найдешь того, кто своего собрата душегуба сдает не потому, что раскаялся, а потому, что тот собрат. Ему путь перешел, обидел чем. А то и просто умнее, удачливее. У, брат, это большой фарт, такого откопать. Акимов молчал, ощущая нарождающееся благоговение. Остапчук же, не чувствуя, что его персона начинает окутываться ореолом легендарности, задумчиво поболтал ложкой в стакане. Да, или вот ловушки на местности. Лично два притона организовал и подпольную малину. До сих пор Сокольнические и Преображенские пользуются. Спасибо, говорят. Неужто прям малины? Переспросил Акимов. Остапчук вздернул выскобленный до синевы подбородок. А вот и малины. Подберешь райончик подходящий, чтобы и местного элемента, и гастролеров было достаточно. Агент Шугро в мамаши и работаешь. До сих пор, как откинется кто, приедет с курорта, так сразу ниточка местным, сигнал. Ахтунг, приплыла рыбка. Если есть что на мальчике, а мальчик со стволом, как ты его брать будешь? Не в людном же месте. Вот и подсылаешь правильного сотрудника. Он его для обсуждения деталек в тихое место приглашает. Ловушка и захлопнулась. Сколько таких без шума взяли? Это и сейчас так? Тут, по всей видимости, Сергей переиграл с восхищением или недоверием в голосе. Остапчук опомнился, снова включил валенка. Прихлебывая чаек, причмокивал да противным стариковским макаром бубнил, что топеречи не знает, да его это уже и не касается, его дело маленькое — на телефоне сидеть. И Акимов не мог в очередной раз не отругать себя распоследними словами. Вот ведь. Идет год за годом, а он никак не научится влезать в душу, даже сослуживцу. Теперь умасливай его, пока вновь не разговорится. Вообще они оба, что Остапчук, что Сорокин, иной раз раздражали. Ничего до конца не доскажут ни о себе, ни по работе. Наверняка ведь имеются какие-то богатырские приемчики, которые ему, Акимову, не спешат раскрывать. Показали тебе направление, идею дали, а дальше своими силами. «Чего надулся-то?» — вдруг спросил Остапчук. «Снова разобиделся, что никто с тобой опытом не делится». То, что Сергей рот не раскрыл, так только потому, что в нем было варенье. Вообще он почитал себя человеком не глупым и сдержанным, и внешность свою невыразительной и нечитабельной. А тут, оказывается, все на лице написано. «Да брось ты, ерепеница!» — по-доброму посоветовал Иван Саныч. «Нашел на что обижаться. Ты пойми, нет в нашем деле ни учебников, ни инструкций. Всегда работаешь по ситуации и, как это, по местности. Как я тебе, Серега, объясню? Вот, мол, видишь перед собой ущербного. Позволь ему удивить себя. Видишь обиженного — посочувствуй. Видишь неуслышанного — выслушай. Дай понять, что каждое его слово — золото. Что ты, сам этого не знаешь?» «Да, наверное, знаю». «Или вот, сидит этакий хомяк, воды в рот набрал, гордится втихую собой. Ни слова легавым. Так что ему, иголки под ногти? Да охота была мараться. А сделай понт, будто плевать тебе, что эта сошка мелкая знать-то может. И говоришь с ним, отбывая номер, и ждешь, не дождешься, как бы от него избавиться. Глядишь, а он уже и расстегивается». «А если он разобидится и вообще запрется?» «Так я и говорю. По ситуации смотреть надо. Особенно с дамочками. У них на нервах может вылиться то, что она и в гестапо бы не сказала. Или выложи ей придуманное какое, ложное. Но чтобы в голове бродило». «То есть?» «Ну, я не знаю». Остапчук постучал пальцами по столу, поискал ответа на потолке. «Ну, дай любовнице, а тем паче жене идею, что налево ее половина смотрит». «А если не смотрит?» «А ты примечай, она сама-то как, не подозревает?» «Если подозревает, то смело поддакивай тому, что у нее, понимаешь, в головенке бродит. Человек-то, а баба особенно. Она более не фактом, Она своим фантазиям доверяет. Своим, Серега. Вот выловишь эту фантазию, с которой она, ну, или он носится. Считай, твой это человечек. Все на своей шкуре, Серега. Воцарилась благоговейная, торжественная тишина. Сергей в самом деле пытался уложить в голове услышанное и не мог, но все-таки заметил. «На своей шкуре это хорошо, когда тебя самого касается. Боюсь, что пока методом проб и ошибок действовать будешь, время упустишь. Что тогда?» Остапчук не ответил. За него подал голос Сорокин, который, как всегда, материализовался бесшумно. «Тогда, Сергей Павлович, документам доверяй. Не промахнешься. Ай да Саныч, ай да психолог. Все, не отвертишься теперь. Буду самые сложные дела тебе отписывать. А сковородки уж, прости, себе оставлять». «Не погубите, товарищ капитан», — буркнул Остапчук. Ляпнул, не подумав. Отсмеявшись, Сорокин вынул из своей вечной черной папочки несколько пожелтевших, рыхлых бумажек, заполненных аккуратным, убористым почерком. «Ну а теперь о не менее интересном. Иван Саныч, припомни-ка идею твою. Ну, про самострел и указательный палец». «Это с налетчиком на прудбазу, который мальца пристрелил». «Да, помню, и что?» «Вот, а ты, Акимов, помнишь, я тебя спрашивал, не помнишь ли в госпитале Беспалова?» «Конечно, помню. Что не помню?» — кивнул Сергей. «И что же?» Сорокин, блестя единственным своим оком, потер руки. «Очень хорошо, что сотрудники у меня памятливые и внимательные. А то товарищи-оперативники. Что интересное, у нас с вами дело вырисовывается». Он постучал пальцем по верхней бумаге. «Вот протокол, составленный особистом в Лидском госпитале по результатам опроса некоего Валентина Ионовича Козырева». «Особистом? Самострел, значит?» — уточнил сержант. «В Лидском госпитале?» — переспросил лейтенант. «Все так. Обратите особое внимание на фамилию. Козырев. И вот что интересно. Тут не совсем самострел. Рука, и это факт первый, правая. Левша!» — вылез Акимов и тотчас замолчал. «Ну куда? Как голый в баню!» — попенял ему Сорокин. «Не уничтожай интригу. Вот Иван Саныч молодец, слушает внимательно». Остапчук хмыкнул. «Итак, правая рука. Второй факт. Подозреваемый самострел наотрез отрицает, цитирую». Сорокин напялил замечательные свои очки в толстой оправе с одним единственным стеклом. «Текс. Я, как заряжающий, работал в перчатках по причине того, что когда стреляют, то все горячее. Патрон мною досылаемый был унитарным. Перчатку затянуло, замок поднялся, закрыл. Так палец отрубило. Я самолично просил не отправлять меня с батареи». «Но отправили». Снова встрял Акимов. «Молодец, академик!» — съехидничал Остапчук. «Иначе почему протокол в госпитале составлен? И что в итоге? Штрафная?» «Не угадал, Иван Саныч. Расстрел!» Повисла тишина уже совершенно иного рода. Вязкая, давящая на уши. Николай Николаевич, вынимая еще одну бумагу, пояснил нарочито официально и сухо. «Он уже штрафником был. Геройский парень немалый путь прошел, но, видимо, нужен был показательный трибунал. Хотя по извещению...» Тут, как карта из колоды, появилась еще одна бумажка. «Матери отправили похоронку, что пал смертью храбрых». «Зачем же?» — глухо спросил Сергей. «Не ведаю. Может, из уважения к прошлым заслугам». Остапчук задал более конкретный вопрос. «А известно, с чего он в штрафную угодил?» «Вообрази. Три судимости, карманные, потом, как народ обнищал, перешел на крупные ставки. И вот продбазу бомбанул в суровом 37-м, переодевшись в бабу. Самым светским, и равнодушным голосом сообщил начальник и принялся собирать своих пожелтевших, исписанных агентов обратно в папочку. Как будто ничего эдакого и не сообщил, а так заметил, что домой уже пора, рабочий день на исходе. Где-то на 5 минут снова воцарилось молчание, такое глухое и полное, что Николай Николаевич не выдержал первым. Удивленно переводя взгляд с одного подчиненного на другого, прямо спросил: «Товарищи, вы чего это?» «Я лично ничего», — немедленно отозвался Остапчук. «А я... Николай Николаевич, он что же, жив?» — подал голос Акимов. «Ну, знаешь ли, я расстрельную команду не контролировал», — едко заметил капитан. «Факт тот, что образ действия похож, и что примета совпадает, пусть и косвенная, пальца нет. И это тоже факт. Что делать с этими двумя фактами? Думать надо. И вам в том числе». Уже ближе к сумеркам подошли к голубятне. Санька, подсветив фонариком, присвистнул. «Гляньте, голуби!» В самом деле сверху на ребят с любопытством поглядывали птицы. Казалось, простые сизари из тех, что мешаются под ногами во дворах, но что-то в них было особенное. «Ребят, а ведь это почтарики!» — сознанием дела заявил Санька. «Ух ты, какие! Что же ты, дурище, не сказал, что тут голуби есть?» «Их не было!» — ничуть не обиделась Светка, которая давно привыкла к такому обращению. «Голубчики!» С непонятной нежностью проговорил Приходько. «Люблю их». «Да что ты там видишь-то в сумерках?» Нетерпеливо, недоверчиво заметила Оля. «Болтаешь только». «Я издалека их родимых узнаю. Видишь, головушки какие? Не такие глупые, угловатые, как у сизарей, а пряменькие. И наросты над клювиками вон какие большие. И глазки бело-розовым обведены. Побористые, красавцы». «Не отвлекайся», — посоветовал Колька, посмеиваясь. «Все равно не твои». «Но кто-то же их завел», — заметил Санька. «А дом между тем необитаемый. Кто, спрашивается?» «Отстань», — попросил Оля. «Времени нет». «Это у вас нет. Вы лезьте, куда дурюха это скажет, а я пойду понянчусь». Санька отдал фонарик, и, воркуя не хуже голубя, неузнаваемо умиленный, приставил лестницу и полез вверх. Светка провела ребят вниз, в помещение, где полагалось в хорошие времена держать корм и инвентарь всякий. «Странно», — заметила она, когда Колька подсветил. «Этого тут не было». «Чего именно?» — спросила Оля. «Ларя вот этого». Светка указала на обитый жестью ящик, явно тяжелый, запертый на ключ. «Точно не было». «Ну а что было, где кладовка твоя?» — поторопил Колька. Что-то его глодало. Он и сам понимал, что-то изменилось. Скорее всего, то, что теперь голубятня была обитаемой. А это значит, что в любой момент может нагрянуть... Кто? Да кто угодно. И это обстоятельство не могло не беспокоить. Светка между тем отодвинул лавку и указала на крышку в полу. «Вот». «Ничего себе ты поковырялась тут», — заметила Оля. «А ну-ка». Выяснилось, что крышка легкая, поднялась без труда. Колька остался сторожить. Девчонки спустились в небольшой, но довольно глубокий погреб, заставленный полками. На полках стояли вперемешку замшелые горшки, жестянки, ящики. Лари, стопки сковородок. «Ох-хо-хо!» Оценив количество кухонной утвари, Оля повела фонариком. «Ну что?» Светка уверенно указала на один из ларей. «Вот тут!» Оля сдвинула его, заглянула. Там лежали какие-то вещи, переложенные оберточной бумагой. Пахнуло какой-то солянкой разнообразной парфюмерии, да так резко и затхло, что Оля поморщилась. «Нет, товарищи, так не могут пахнуть вещи, принадлежащие кому-то одному. — соображала она, стараясь дышать ртом. «Так только во вторсырье воняет. Хотя, конечно, не воняет, запахи приятные, но уж больно их много. Вещи какие-то, жакет, пальто из хорошей ткани, что-то вроде пиджака, кофта вязаная, одна, вторая. Платок гладкий, вроде шелковый, второй шерстяной. Тужурка со шпалами на петлицах, сапоги хромовые. А это чулки, что ли?» «Фу!» — Оля брезгливо поморщилась, отдернула руку. «Так, а это что такое красивое? Сумка?» «В самом деле хорошенький редикюльчик. И цвет интересный, прямо чистая вишня. Ну все, а то сил нет». Сверху Колька тихо постучал каблуком. «Айда наверх! Санька семафорит с крыши!» Девчонки моментально взлетели по лестнице, закрыли крышку, поставили на место лавку и выскочили на улицу. Сверху уже съехал, цепляясь руками, Приходько. Быстро вылезли за забор, домчались до дороги, что вела от платформы к домам, и там уже пошли, не торопясь, делая вид равнодушный и спокойный. «Что, шел кто-то?» — спросила Оля. «Кто-то чапал с платформы», — доложил Санька. «Народ причем с электрички рассосался, а я смотрю, идет какой-то хмырь, один. А время-то как раз к кормежке, если по уму». «Ну ты прям голубятник», — пошутил Колька. «А что?» — немедленно завелся Санька. «Голубь — птица добрая, умная. Как на ноги встану, работать пойду, непременно своих заведу. Я, брат, с детства о них все знаю». Санька, усевшись на любимого конька, принялся рассказывать девчонкам про разного рода пернатые премудрости, про то, как ухаживать за ними в здравии и в болезни, о том, как по-настоящему обустраивать голубятни и гнездовья, и даже, шпионски понизив голос, признался, что знает, как наладить двустороннюю голубиную связь. Колька, слушая вполуха, соображал, были там птицы в прошлый четверг или нет. И, прокручивая воспоминания в голове, все больше склонялся к тому, что нет, не было. Ведь забирались все эти козы наверх, и не было слышно ни хлопанья крыльев, ни воркования. Стало быть, появились, во-первых, голуби, во-вторых, этот ларь или сундук, указанный Светкой. Нетрудно догадаться, что в этом ящике спрятано самое дорогое для любого хозяина живности, а именно корм. Потому и заперт на надежный, хороший замок, в отличие даже от входной двери. Значит, кто-то посещал эту голубятню, заселил туда птицу, и этот кто-то явно в курсе того, что помимо него кто-то посещает это место. Другое предположить трудно, да и не висит у них на дверях график появления. Получается, что этот кто-то не особо-то боится тут появляться. Что же, значит, не может это быть преступник. Санька, вываливая все, что знал о своих возлюбленных птицах, на минуту затих, видимо, переводя дух, и Колька получил возможность вставить слово. «Чего там в подвале-то?» «Да ящики всякие, с вещами», — рассеянно отозвалась Оля, то ли думая о чем-то своем, то ли переваривая впечатление, обрушившееся на нее. «Платки, шляпы, сумки всякие». «Что за сумки?» — без особого интереса спросил Колька. «Да кто его знает? Редикюль какой-то, вроде бы малиновый или вишневый». Теплый вечерок выдался, и дождь накрапывал совершенно не ледяной, но у Кольки аж шерсть на загривке поднялась. «Редикюль? Сумка, то есть? Какая, вишневая?» «Да», — подтвердила Оля. «А что?» «Нет, ничего», — соврал Колька. «Ничего? Как это ничего? Вишневые сапоги с прозрачными каблуками, редикюль тоже вишневый, и голуби. Причем тут голуби? Ну как же причем? Сидел тот комсомолец беспалый и крошки птичкам кидал, сюсюкой умиленно, как Санька давеча. Совпадение? Может быть. но не слишком ли много этих совпадений? В это время, как будто всплыв на поверхность, Колька услышал, как Санька увлеченно рассказывал. «Ну, если честно, прям ворюга знатный. И что, думаешь, куда бы ни шел, хоть на душегубство, хоть на гоп-стоп увидит голубя, и бац, чуть ли не на коленке, и ну ему крошки сыпать. Уж насмотрелся». «Какие крошки?» — немедленно спросил Пожарский, ощущая радостную дрожь в поджилках. Санька глянул на него с укором. «Ну, слушать же надо, я ж говорю, хлебные. Любят ворюги голубей. Что ты?» «Откуда взял такое? Из книжек вычитал?» С нарочитым недоверием свысока спросил Колька. Расчет оправдался. Санька немедленно взбеленился и начал орать. Из хитросплетения воплей и обзывательств Колька привычно вычленил главное. Что повидал Санька и в деревне, и в городе голубятников, что кражи среди голубятников обычное дело, что кто-то унимается, кто-то нет, самые козырные валеты и тем паче щипачи, страсть, как любят вспоминать свои первые кражи, и это чаще всего именно голуби. Голуби, значит, и воры. «Погоди», — осадил сам себя Колька. «Не надо рогом упираться в то, что кажется само собой разумеющимся. Надо дождаться момента. Надо выяснить все. Нельзя огульно подозревать даже распоследнюю падлу, которая...» «Что которая?» Ничего покамест путного в голове не укладывалось. Каша сплошная. И внутри в мозгах, и снаружи, вокруг, то есть, темным-темно. Впереди лишь появлялись, мелькали среди мокрых ветвей еле видные фонари квартала. А перед глазами Колькиными маячил Матюха Воронин. Ловкий, быстрый, улыбчивый, живой. И сами собой ногти впивались в ладони. И жгуче сосал единственное желание. Шею свернуть ублюдку, столкнувшему непропащего в целом человека в адскую ненасытную пропасть. «Вот что, девчата, в будущий четверг вместе пойдем, и без возражений». «Мальчишек нет там», — встряла Светка, делая большие глаза. «А я в ваш курятник и не полезу», — снисходительно заверил Колька. «На стреме постою». «А я?» — моментально заткнувшись, обиделся Санька. «Ну и ты, если так уж охота». И снова, доложив свои соображения, Акимов наткнулся на непонимание. Выслушав подчиненного, Николай Николаевич прямо спросил. «Снова ты за свое? Горячку пороть? Зачем тебе к ней ехать, особенно сейчас?» Акимов открыл рот и закрыл. «Как объяснить, когда нутром чуешь, что надо?» «А зачем? Вот вопрос. Что ты там хочешь увидеть?» «Я, Николай Николаевич, ничего видеть не собираюсь. Не буду я светиться и говорить с ней не собираюсь». «Но глянуть-то любопытно», — поддел капитан. «Да ладно, ладно, что я, не понимаю. Дело молодое». «А вдруг это вообще не она?» — брякнул Сергей первое, что на ум пришло, и начальник почему-то обрадовался. «Вот надо бы глянуть, молодец. В самом деле надо, но втихую. Наведайся к участковому, поговори с сослуживцами. Мало ли, следок какой или ремарочка». Заручившись одобрением руководства и заверив, что будет крайне осторожным и сделает все возможное и невозможное, чтобы не повесить на чужое отделение лишний труп, Акимов сел в электричку и отправился в поселок 1 мая Настасьинского сельсовета. И прямо к участковому. Тут его ожидало некоторое разочарование, поскольку участковый оказался новый, недавно только сюда переехавший. С другой стороны, недостаток осведомленности и малую степень укоренения на местности товарищ сержант Рожнов компенсировал методичностью и наблюдательностью. «Обхожу, товарищ лейтенант, как следует», — заверил он. «Но, сами понимаете, дело это мешкотное. К тому же в основном у нас частный сектор. Заборы, вокруг торфяные поля, заливные луга. Захочешь войти-выйти незамеченным, получится, даже не сомневайся. Но район тихий, бузатеров не наблюдается. Все прописываются аккуратно. В общем, вы интересуетесь, кто вам нужен, а я покумекаю. Знаю не всех, но бумаги имеются, что покамест по моей ситуации надежнее». Вспомнив изыскание родного начальства, Акимов не мог не согласиться с этим. «В самом деле бумаги, как выясняется, иной раз надежнее любого человека, даже очевидца». «Значит, Чайка Елизавета Петровна?» — переспросил участковый и ухмыльнулся особо плотоядным образом. «Ну, тут, знаете ли, ее и я знаю, пень старый, на новое место пересаженный. Такую пропустишь мимо глаз, пожалуй. Знаю, конечно, в медпункте на фабрике трудится. Красавица, а живет тихо, не то что некоторые. Жалоб на нее никогда не было, по работе характеризуется исключительно положительно». «Она в форме ходит или в гражданском?» — спросил Акимов. Участковый резонно отметил, что сейчас все так, то в форме, то в штатском, смотря что меньше поношено. «Но форма военврача у нее имеется, конечно, если вы об этом. Отлучается куда-то надолго? Ездит?» «Редко. С работы домой, разве когда на станцию наведается. Да и то в последнее время. Нет, не катается». «А живет где?» «Ну, где живет? Тут недалеко. Полдом на госпитальной. Аккурат рядом со станцией и с работой. Если напрямки, дворами». «С кем проживает? Состав семьи?» «Мужа нет, это точно», — уверенно сообщил участковый. «Ходит кто?» «Иной раз в разное время наезжают к ней, конечно». «Наезжают это в смысле живут? Подолгу?» «Бывает и подолгу». «Тогда прописываются, само собой», — сделанным равнодушием заметил Акимов, хотя от предчувствия удачи аж руки зачесались. Участковый заверил, что само собой, грешно и полагать иное. «Можно посмотреть имена, фамилии и прочие явки?» «Чего ж нет? Можно», — благодушно отозвался Рожнов. «Пойдемте». Они дошли до совета, но тут выяснилось, что хранительница поселковой книги куда-то отлучилась. «А будет когда?» — поинтересовался участковый. «Ну, а я знаю», — почему-то обиделась секретарша, худая строгая дама с выдающимся по длине носом. Однако участковый на дамские чувства даже не чихнул. «Ну и порядочки у вас». Акимов глянул на часы. «Хорошо бы управиться засветло, еще дел полно». Угадав его мысли, Рожнов предложил: «Вы, товарищ лейтенант, наведайтесь в медпункт на фабрику. Она наверняка там, сами и расспросите, тут недалеко». Отобрав у чувствительной секретарши листок и карандаш, он быстро начертил схемку прохода. «А я тут посижу». «Как у себя дома», — пробормотала секретарша, но участковый кремень-мужик в ее сторону даже не посмотрел, не до вас, мол. Закончил мысль специально для Акимова. «Как дождусь гулящую, порасспрошу, выпишу и вернусь в отделение». «Что порасспросите?» — с подозрением встряла секретарша. «А вот это не ваше дело, гражданочка», — ласково заявил участковый и как-то по-особому вытер свой собственный нос, что дамочка обиделась не на шутку. Оставив Рожнова налаживать отношения с обиженной гражданкой, Сергей быстро нашел дорогу и уже через четверть часа стоял в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу около закрытой двери медпункта. До него только сейчас дошло, что точь-в-точь, по словам начальства, в очередной раз спорол он горячку и свалял дурака. «И чего я ей скажу? Привет, не вы ли убили Дениса Ревякина? А может, помните раскосого самострела Козырева, который валялся у вас в госпитале, а потом был пущен в расход, а может, и не пущен? И вот потому я тут? Не забегал ли он к вам часом помянуть старое?» Потоптавшись и позанимавшись самоедством, Акимов решил так: «Просто гляну, она, не она, и скажу, что просто ошибся. Вот, похоже на план». Сергей отворил дверь, заглянул и удивился крайне. Понятно, что время никого не красит, особенно женщин. но даже века тяжкой жизни не смогли бы превратить стройненькую маленькую красавицу-брюнетку в эдакое подобие огромной тучи, пусть доброй и улыбчивой, но курносой, щекастой и с таким начальственным басом. «Заходите, заходите! Кто у нас такой скромный? Где у нас с вами не в порядке? С какого цеху?» Глянув на это луноподобное лицо, на нос, прячущийся среди круглых щек, Сергей недоуменно спросил. «Да мне бы Елизавету Петровну увидеть». Врачиха сдвинула очки на кончик носа, отложила счеты и стопку каких-то счетов. Ее симпатичное лицо исказилось комичным ужасом, она аж замахала коротенькими ручками. «Что вы, и не думайте! Из головы выкиньте! Не отвлекайте вы ее ради всего святого, у нее же творческий процесс!» «Какой-какой процесс?» Тетка подняла пальчик. «Творческий, дорогой мой человек! Тут процесс прерывать нельзя. Только подготовишься, только взрастишь зерно, а тут вы со своим носом!» Акимов даже обиделся. «При чем тут нос? Обычный нос, сама как вареник. Мы же готовимся к районному конкурсу самодеятельности. Всего 3 дня осталось, а мы Чехова ставим». «Чайку?» — криво усмехнулся Акимов, поюжившись. «А хотя бы и чайку?» — с вызовом подтвердила тетка. «Что, думаете, не потянем? С Лизой все потянем. Вы, собственно, зачем? Я сама осмотреть могу». «И вы что же, медсестра?» «Я-то? Бухгалтер. Но вот в рот ложечкой влезть могу совершенно спокойно. А то и молотком по коленке стукнуть», — заверила она. «Хорошо. Пустяки, это каждый может. А вот колоду тупую научить, чтобы она Нину Заречную сыграла так, что Комиссаржевской не снилось. Это талант какой беречь надо. Согласны?» «Да, конечно», — согласился Акимов, мучительно пытаясь припомнить, кто это такие. Вроде где-то слышал. Бросив это дело, решил просто притвориться простаком. «Получается, Лиза главная по театру?» «Именно. Редкий талант у нее людей расставлять и организовывать. Прямо вожак-верховод». «Вот, казалось бы, пигалица, иной раз и истеричка, да и умом не всегда блещет», — признала тетка, понизив голос. «Но людей организовать это уметь надо. Мало таких, да. А вот если желаете, можем с вами потихоньку глянуть. Хотите?» Все-таки не мешало бы убедиться, что Лизавета действительно та. Поколебавшись для виду и получив заверение, что «мы тихонько и не помешаем», Акимов согласился. Добрая бухгалтерша, закрыв дверь на ключ, повела его за собой по хитросплетениям и лабиринтам фабричных переходов, в актовый зал. На цыпочках, как бы священно действуя, она указала ему на дверь, вполне обычную, украшенную самодельной печатной продукцией, безукоризненно выполненной театральной афишей, уведомляющей желающих, что уже скоро, через 3 дня, то есть, состоится конкурсный смотр районной самодеятельности, на котором от фабрики будет представлен спектакль по пьесе Антона Чехова «Чайка». В ролях такие-то, с указанием актуальных должностей актеров, от стропольщицы цеха разгрузки до главного инженера, под художественным руководством «Чайки Е.П.». «Красиво написано», — заметил Акимов. Давно уже не видел он такого четкого, пионерского почерка. «Это тоже Лиза. Каков почерк, а?» С теплым восхищением шепотом сообщила бухгалтерша. «Прошу вас сюда!» Да, это была та самая чайка. Та и не та. Та была тоненькая, подвижная, вертлявая, как оса, с такой же талией, с гляделками глупыми, как у щенка, порой испуганными. А тут на сцене, скрипучей и наверняка пыльной, на фоне молью побитой тряпки, исполняющая обязанности занавеса, царила волшебница, колдунья, чаровница с волосами, сияющими, как безлунная ночь, с глазами, как черные раковины, с белоснежной кожей. Простенькая, как у всех, платьица, сидела на ней не как на всех, а как золотая парча на принцессе. На ножках удивительные сапожки с такими прозрачными каблуками, что, казалось, она на цыпочках перемещается, как балерина. И все-таки это она, маленькая ягоза-медичка. Без всякого сомнения. Ну а то, что не совсем она, так сколько лет прошло, и пережито, и потеряно. Ночь царица, — поэтически подумал Акимов. Он смущенно кашлянул и глянул в сторону провожатой. Та, ломая пухленькие ручки, вся переместилась на сцену. Ни до какой работы не было ей теперь дела. А неузнаваемая Лиза, взмахнув белыми руками, взлетела на сцену, что-то негромко, но с жаром принялась объяснять. Повернулась к свету, показывая, как должна говорить какая-то чеховская краля. И теперь остальные девчата и тетки, иные весьма недурственные, на ее фоне смотрелись, как тумбы железнодорожные. Да, не дожил Дениска, не увидел такой красоты. «Ну же, соображайте, что вы говорите», — втолковывала она субтильной дамочке, закутанной в подобие белого савана. «Вы читаете монолог, а я вижу, что вы думаете о котлетах». «Я не думаю», — попыталась оправдаться та, но по сконфуженному виду стало очевидно. Думает она именно о котлетах. Алые губки дрогнули, брезгливо поднялись, сморщился невероятно пленительный носик. «Вы сейчас как ведро помойное, переполненное. Так и валит из вас нечистота и всякий хлам. Немедленно опустошитесь. Все, забыли обо всем. Я требую, чтобы вы являли собой белый лист. И на нем огненными письменами должно быть выведено что?» «Что?» — пискнула дамочка. «Господи, ну как же!» Лиза отошла в тень пыльной портьеры. Некоторое время была видна лишь ее едва заметная тонкая тень. Потом вдруг снова вышла, набрасывая на голову белую какую-то тряпку, то есть вышла уже не она, а та, другая, описанная в толстой пыльной книжке человеком в бликующем пенсне. Она прошла через сцену и вроде бы не шла, а чертила зигзаги, как птица по грозовому небу, оперлась на стол. «Меня надо убить. Я так утомилась. Отдохнуть бы. Отдохнуть. Глаза ее, огромные, черные, смотрели куда-то в небытие, видели то, что никто видеть не мог, и голос звучал так нежно, трогательно и страшно. «Я чайка. Не то. Я актриса». Это была такая ужасно хорошая сцена. Так чарующе звучал ее голос, так искренне, так трогательно. Аж внутри все горело. Так было жалко ее, несчастную. Так хотелось сделать все, чтобы она перестала страдать и вообще. Никогда ничего в жизни не делать такого, чтобы страдал хотя бы кто-нибудь. Как после такого подлость совершить или солгать хотя бы? «Случайно пришел человек, увидел, и от нечего делать погубил. Но умей терпеть. Неси свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно». «Чего непонятно-то?» Акимов вздрогнул. Последние два слова не то что-то. «А, все уже. Закончилось». Он помотал головой. Морок исчез. На сцене снова была особо огорченная, разозленная, пытающаяся привести в чувство бесталанную самодеятельность. Добрая бухгалтерша уже ушла, но Сергей без труда нашел выход. В сторону воздуха и света. С этим в обители искусства было туго. Внутри как-то скучно было, как будто открыл красивый таинственный ларец, а в нем пусто или что похуже. Акимов глянул на хронометр и заторопился в отделение. Надо было успеть на ближайшую электричку. Участковый Рожнов, уловив его торопливость, немедленно выдал ему листки, пояснив. «Выписка из поселковой книги. Тут все, которые прописывались». «Мужики есть?» «Нет, только женский пол. Ну, добрый путь. Заезжайте, если что». Мелькали за окном неброские среднеполосные красоты, стальной лентой серел канал, потом пошли леса поля. В вагоне, помимо Акимова, народу почти не было, поэтому он с наслаждением вытянул ноги под лавку напротив и достал бумажки. Выписка из поселковой книги, аккуратно заполненная бисерным канцелярским почерком, подтверждала, что на жилплощади, значащейся за гражданкой «Чайка Е.П.», с начала текущего года проживали 4 ее родственницы. Моторина Раиса Ивановна, 1906 года рождения, двоюродная сестра, русская. Ильичева Ирина Титовна, 1899 года рождения, тетка, русская. Иванцева Надежда Львовна, 1913 года рождения, двоюродная сестра. И Найденова Мария Васильевна, 1895 года, русская, грамотная. В этот момент поезд сильно вильнул на рельсах, но и без того бедные акимовские мозги чуть не прилипли к черепу. Найденова Мария Васильевна? Неужто та самая?